площадью с полдесятины. Разросшиеся березки, липки, акации и сирень вплотную подступают к деревянному крылечку и надворным постройкам. Каретник, конюшни, хозяйственный навес. Окна особняка сравнительно широкие и светлые, стены толстенные. Дом прочно сложен, старомодно, тяжеловесен. Немного вроде бы пузат, как, впрочем, и его владелец, Ипатьев Николай Николаевич. Уроженец здешних мест. 48-летний горный инженер, подрядчик и коммерсант. Строил он это здание для себя. Достатка у него хватало. Разбогател на горных промыслах, на казенных подрядах. Был уверен, что до конца дней своих не будет потревожен в этом удобном гнезде. Вышло иное. Постучался в парадную дверь посыльный. Вручил повестку. Вызов в Уральский совет. Принял домовладельца член исполкома Войков. Комиссар снабжения. По поручению президиума, говорит комиссар, он должен поставить в известность господина Ипатьева, что по случаю необычных обстоятельств, о которых сейчас невозможно распространяться, дом на Вознесенском проспекте реквизируется и поступает в распоряжение совета. Вся мебель должна остаться на месте. Прочие вещи могут быть убраны в кладовую и будут опечатаны. Совет ручается за их сохранность. Комиссар просит извинения за причиняемое беспокойство, но дом должен быть освобожден в 24 часа. Реквизиция временная. Как только надобность пройдет, дом будет возвращен. 29 апреля 1918 года пришли красноармейцы. При хозяине снесли и опечатали вещи, отдали ему ключи от кладовой и предложили удалиться. Вечером в особняке и вокруг него, теперь он именуется домом особого назначения, расставлены часовые. Утром следующего дня вместе с тремя приезжими вошли в дом председатель Уральского совета Белобородов, его заместитель Дедковский и член президиума исполкома Голощекин. В вестибюле Белобородов попросил внимания и объявил: по постановлению Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Крестьянских, Солдатских и Казачьих Депутатов, бывший император Николай Александрович Романов вместе со своей семьей будет находиться в Екатеринбурге, здесь, в этом доме, в ведении Уральского Совета, впредь до суда над ним, Романовым. Комендантом дома Уральский Совет назначил Александра Дмитриевича Авдеева. Вот он перед вами. Имеются ли в данную минуту заявления, жалобы или вопросы? Нет. Если впредь будут, обращаться с ними в Совет через посредство коменданта Авдеева или его помощника Украинцева. А теперь граждане Романовы могут располагаться в доме по своему усмотрению, каким покажется удобнее. В их распоряжение отводится большая часть второго этажа. Официальное сообщение о прибытии Романовых в Екатеринбург опубликовала газета «Уральский рабочий» через несколько дней, 9 мая 1918 года. Согласно решению Совета народных комиссаров, бывший царь Николай Романов и его семья переведены на жительство из Тобольска в Екатеринбург и помещены в отдельном, изолированном от внешнего мира помещении. Белобородов и Голощекин уехали. Дедковский и Авдеев прошлись вместе с новыми жильцами по комнатам. Это были уже не тобольские апартаменты. Там маловато было и 18 комнат. Пришлось прихватить в соседний Корниловский дом. Здесь меньше. Все же и тут комнаты довольно просторные, неплохо меблированные. Николай с супругой и Мария, позднее вместо Марии Алексей,